«О чем вы хотели поговорить, Саша?» «Александр Федорович, когда вы узнали о том, что являетесь потомком владельцев этой усадьбы?» Бухнула она без церемоний. С этим человеком недомолвки все равно были бессмысленны. Она была уверена, что он читает других людей, как открытую книгу. Аржанов не остановился, просто искоса посмотрел на нее. «Браво! Признаться, я вас недооценил. Откуда вы об этом знаете?» «Потом обязательно расскажу», — пообещала Саша. «Но чур вы первый». «Хорошо», — Аржанов вздохнул. «О том, что наши корни отсюда, я с самого детства знал. Мама рассказывала. Ее отец умер, когда она еще совсем маленькая была. Фронтовые раны. Она была поздним ребенком, так что воспоминания об отце у нее остались скудные. Разумеется, она о нем у матери своей, моей бабушки, выспрашивала. Но та знала немного, лишь то, что у деда происхождение дворянское, и у его семьи даже усадьба была. Неподалеку от деревни глухая квохта. Моя мама всю свою жизнь мечтала сюда приехать, чтобы своими глазами увидеть дом, в котором дед родился и вырос. Но, разумеется, так и не смогла этого сделать». «Почему?» — не поняла Саша. Аржанов вздохнул. «Видите ли, я вырос в неблагополучной семье. Мама рано осталась круглой сиротой. Бабушки не стало, когда ей 16 только-только исполнилось. Она устроилась в леспромхоз уборщицей. Без образования, без связей. Замуж выскочила рано, как только позвали. И вскоре мой отец начал пить. Запойно, страшно. Он очень быстро окончательно опустился. Просто до скотского состояния. Нигде не работал, у матери получку отбирал и пропивал. А нас у родителей было четверо. И мы жили в беспросветной нищете. На хлеб не всегда хватало. Какие уж тут поездки в дворянские усадьбы». Саша ушам своим не верила. Кто бы мог подумать, что детство чуть ли не олигарха Аржанова оказалось совсем не безоблачным. За разговором они дошли до берега реки, совсем недавно скинувшие ледяные оковы, и остановились, глядя на неспешный бег воды. «Мама то беременная, то кормящая. Отец ее бил смертным боем, когда она деньги отдавать отказывалась. Да и просто так бил тоже, для острастки. Когда я постарше стал, то уже вступался за нее. Так и мне доставалось, конечно. Мама, разумеется, болела сильно. От голода. Ведь любой лишний кусок нам совала. А когда мне было 12 лет... Она умерла от подпольного аборта. В общем, своей семьей я никогда не гордился и копаться в ее прошлом не собирался. До тех пор, пока...» Он замолчал, устремив глаза куда-то вдаль. «Пока вас не нашел Петр Вершинин?» Аржанов вынырнул из своих дум. «Что? Нет, никто меня не находил. Пока в моей жизни не появилась Злата. Я ей как-то рассказал, что моя несчастная мать на самом деле была дворянкой. Моя мудрая жена сказала, что я должен воплотить в жизнь материнскую мечту и увидеть эти места. Злата тогда ждала второго ребенка, так что я поехал в глухую квохту один, увидел красоту этих мест и словно током меня ударило. Будто гены и вправду пальцем не выковыришь. Здание усадьбы тогда уже заброшенное стояло. Я сразу понял, что его обязательно выкуплю. Это оказалось непросто, почти 6 лет ушло. За это время я еще купил землю и построил охотничью базу. С нее начал, так сказать». «А когда вы познакомились с Вершининым?» «Когда строительство началось, 3 года назад. Петька меня тогда, можно сказать, застукал на месте преступления. Пришлось ему рассказать о мотивах своих странных действий. Признаться, что я потомок владельцев усадьбы. Правда, кроме того, что моего деда звали Алексеем Румянцевым, я про них и не знал ничего. А Петька обрадовался. Сказал, что Алексей был сыном Федора, сына Глафиры Румянцевой, а они с тетей Нюрой — потомки его старшей сестры Натальи». Это Саша уже знала и без Аржанова. Сейчас ее гораздо больше интересовало, на каком таком месте преступления Петр Вершинин застукал ее собеседника. Не был Аржанов похож на преступника? Совсем не был. Внезапно ее осенило. «Александр Федорович, это вы тот неизвестный доброход, который раз в год подбрасывал в деревню деньги?» Он крякнул от досады. «Умная вы, Александра, не по годам. Я. Пока шло оформление всех бумаг, мне как-то хотелось местных поддержать. Все уже тут сворачивалось и закрывалось. Ни работы, ни магазинов, ни жизни человеческой. У себя-то в поселке я давно уже все наладил. Там быт ничем от городского не отличается. А здесь, почитай, нужно было все с нуля начинать. Я и решил, что пока деньгами помогать буду. По дворам ходить, внимание привлекать не стал. Оставлял на видном месте. Зная людскую породу, думал, что слух разойдется, они эти деньги просто делить будут. Но не случилось. Первые суммы Вершинин заставил в полицию сдать. А на третьей закладке он меня и поймал. Вот так мы с ним и познакомились. Все, что случилось дальше, вдруг стало для Саши таким очевидным, словно она видела происходящее собственными глазами. «Вершинин уговорил вас не сорить деньгами, которые все равно забирали себе самые жадные и горластые, а вместо этого дать людям работу. Так вы и начали возводить охотничью базу, на постройке которой можно еще и заработать. Потому и суммы, оставляемые на деревенских улицах, стали гораздо меньше. А Вершинин перестал противиться, чтобы эти деньги жители оставляли себе. Только сам не брал ни копейки, потому что начал свое расследование прошлого семьи. По вашей просьбе начал, а вы ему за это платили. И это знаете. У них с Анной Ивановной в доме телевизор дорогой, диван, бытовая техника всякая. И все новое совсем. То есть перед смертью у Петра Степановича был какой-то дополнительный источник дохода. На егерскую зарплату так не зашикуешь. Да, я в его изыскания особо не лез. Признаться, меня это не слишком интересовало. А Петя просто грезил идеей собрать всех родственников здесь, в глухой квохте, и напечатать книгу с историей семьи. Я ему пообещал, что когда он закончит работу с архивами, я оплачу печать этой книги. Сначала он восстановил все, что касалось его родственников, про Марфу узнал, про Глафиру, про свою прапрабабку Наталью и моего прадеда Федора. Потом занялся следующей линией, потомками брата Глафиры Артема Якунина, который поместьем управлял. Сказал, что нашел много интересного. Мы договорились, что я приеду, и он все мне расскажет. Но когда я приехал... Когда вы приехали, Петра Степановича уже убили. Я не мог представить, что причиной его гибели стал безобидный экскурс в историю. Все выглядело как несчастный случай. И единственное, что меня напрягало, это то, что ружье и стрелявшего так и не нашли. Но следствие закрыло дело, а я не стал настаивать. В силу некоторых геополитических причин мой лесной бизнес требовал моего постоянного внимания. Я целый год настраивал новые рынки сбыта продукции, практически не вылезал из Китая и Южной Африки. В общем, мне было чем заниматься, и без загадок глухой квохты. Но теперь здесь снова убили человека, причем его фамилия Якунин. Теперь-то вы понимаете, что между этими убийствами и прошлым вашей семьи существует прямая связь? «Это очевидно», — еле слышно сказал Аржанов и повторил уже громче и тверже. «Это очевидно. И я эту связь найду. Мне бы только не хотелось, Саша, чтобы вы пострадали из-за того, что влезли в это дело. Оно семейное и вас совсем не касается. Преступник, кем бы он ни был, довольно безжалостен. Так что вы будьте осторожны, пожалуйста. И для начала, скажите, откуда вы узнали, что я потомок Румянцевых?» «Из бумаг Петра Степановича», — призналась Саша. «Мне Анна Ивановна рассказала, что ее сын, интересуясь прошлым семьи, ездил в областной архив. Я тоже туда отправилась, и оказалось, что Вершинин в последний визит забыл там свою папку со всеми заметками. Я ее забрала и вчера до поздней ночи внимательно изучала». Аржанов оторопело посмотрел на нее и вдруг расхохотался. Громко, раскатисто. «Как же все просто!» — проговорил он, отсмеявшись. «А мне, признаться, это даже в голову не пришло. Я после Петькиной гибели спрашивал у Анны Ивановны, остались ли после него какие-то бумаги. Она провела меня в его комнату, чтобы я убедился, что нет. Мысль, что Петька забыл папку в архиве, мне даже в голову не пришла». «К счастью, преступнику тоже», — мрачно сказала Саша. Где-то неподалеку хрустнула под чьей-то ногой ветка. Аржанов тут же повернулся, сделал шаг, словно закрывая Сашу собой, но ничего не происходило. Тишина, разлитая над рекой и прерываемая только курлыканьем птиц в дальнем лесу, снова стала абсолютной. Аржанов потянул Сашу за руку, они вернулись на тропинку, ведущую к дому, но на ней никого не оказалось, ни единого человека. «Может, случайность?» — пробормотал Аржанов. «Саша, сейчас мы отвезем вас в деревню, и я заберу у вас эти бумаги. Оставлять их у вас может быть опасным». «Александр Федорович, разумеется, я все вам отдам, потому что эта папка принадлежит вашей семье. Но, пожалуйста, можно вы заберете ее вечером? Я сама принесу ее на базу. Мне осталось дочитать совсем немного, а мне ужасно интересно узнать, кто еще имеет отношение к Румянцевым. Вы же понимаете, что эта информация явно ключ ко всему происходящему». «Это-то меня и пугает», — признался Аржанов. «Ладно, Саша, я сделаю так, чтобы за вами присмотрели. Дочитывайте бумаги и ничего не бойтесь. Заодно мне вечером расскажете, что вы там вычитали. Сэкономим мое время. Так будет правильнее». Они вернулись в дом, и Саше пришлось еще около часа дожидаться, пока Злата Аржанова и Елена Беседина закончат обсуждать первый этап реконструкции. Александр Федорович тоже был занят. Саша видела, как он несколько раз звонил по телефону, причем ради этого отойдя от дома на значительное расстояние, чтобы никто не слышал. После этого великолепная четверка довезла ее до Рябиновой улицы и высадила у дома номер 5. За событиями того утра Саша даже не вспомнила про Ивана Матицына, который куда-то исчез из усадьбы, словно испарился. Вернувшись домой, Саша, к вящему своему неудовольствию, обнаружила там Игоря Данилова. Тот восседал за столом в зале и занимался тем, что перекладывал мелкий лук из большой картонной коробки на застеленный газетами огромный противень. «Здравствуйте», — настороженно поздоровалась Саша. Данилов ей не нравился. Более того, внушал какую-то смутную тревогу. Отчего-то Александра была уверена, что к происходящим в глухой квохте событиям он имеет самое непосредственное отношение. «Здравствуйте, Сашенька!» — весело приветствовал ее гость. «Нагулялись? Не хотите присоединиться?» «К чему?» «К подготовке лука-севка, к посадке в открытый грунт». «А не рано еще?» — усомнилась Саша. Типично городская девочка, она понятия не имела о том, как готовят лук-севок. Более того, она даже не поняла, что это именно он, просто удивившись мелкости головок, которые ловко мелькали в руках Данилова. Однако то, что огородный сезон вряд ли начинается раньше последних чисел апреля, знала даже она. «Сажать рано, а для подготовки в самый раз. Сначала лук-севок надо прогреть, чтобы предотвратить его стрелкование летом. Вот сейчас я его разложу, и Анна Ивановна поставит этот противень на печку до завтрашнего утра, а утречком замочит его в растворе марганцовки, чтобы обеззаразить, потом снова просушит». Саша смотрела на него во все глаза. «Что он несет? Какая марганцовка? Просто сюр какой-то!» «Ой, Сашенька вернулась!» — в зале появилась тетя Нюра. «А я в сарае была. Не слышала даже, как калитка хлопнула. Ты голодная? Сейчас Игорек закончит. Будем чай пить с ватрушками». Уходя, Саша не заметила, чтобы ее хозяйка заводилась с тестом. «А вы успели ватрушек напечь?» «Нет, я сегодня приболела слегка. Давление замучило. Ватрушки Игорек принес с базы. Там кофе напекли, у них выпечка вкусная». Уже во второй раз тетя Нюра называла Данилова Игорьком. И когда, интересно, они успели так сблизиться? И еще он принес ватрушки с базы, хотя сам живет у Клавдии Петровны. Зачем он туда ходит? По какой надобности вообще приехал в глухую квохту? «Ты уж, девочка, извини, но мы в твою комнату без разрешения зашли», — продолжала тетя Нюра. «Севок-то у меня там хранится, в коробке, под кроватью». Саша вздрогнула. Данилов заходил в ее комнату. Как мудро она поступила, перед уходом спрятав папку со всеми бумагами. Вот только спрятала она ее под матрас кровати. А что, если, залезая, Данилов ее там увидел, а вдруг забрал? «Ничего страшного», — выдавила из себя Саша, горячо надеясь, что неестественный голос не выдает обуревавших ее чувств. «Вы заканчивайте. Я пока переоденусь и выйду к чаю». Она метнулась в комнату, тщательно закрыла за спиной дверь, судорожно подняла матрас на кровати. Папка лежала на месте. Саша схватила ее, щелкнула резинками, резко выдохнула, обнаружив внутри полный комплект бумаг. Слава богу, ничего не пропало. Все-таки хорошо, что сегодня вечером она отнесет папку Аржанову и скинет с себя груз ответственности за ее хранение. Вот только надо успеть узнать все хранящиеся в бумагах секреты. От охватившего ее волнения Саше стало жарко. Или не от волнения? В комнате стояла духота. От выходившей в нее кафельным тылом печки шла волна жара. Ну да, тетя Нюра растопила ее хорошенько, чтобы просушить лук. А на улице сегодня совсем тепло. Саша рванула оконную створку, впустила в комнату наполненный весенней свежестью воздух. Пахло прелью, лесом, немного речной тиной, землей, пробивающейся сквозь нее травой и проклевывающимися на деревьях еще еле-еле набухшими почками. Как же хорошо, когда весна, а потом еще совсем чуть-чуть и лето. Совершенно позабыв о раскладывающем за стенкой лук Данилове, Саша уселась на диван и нетерпеливо достала следующую стопочку документов, перехваченную общим листком бумаги с надписью «Артем». Она помнила, что так звали младшего брата Глафиры Румянцевой, сына Марфы и ее мужа Никиты. Из открытого окна неслись деревенские звуки, за несколько дней ставшие уже привычными. Пели птицы, перекрикивались вдалеке соседи, скрипела то ли калитка, то ли дверь сарая. Видимо, тетя Нюра снова отправилась туда за какой-то надобностью. Вдалеке протарахтел мотоцикл участкового. Саша погрузилась в бумаги. Начиная читать, она, в общем-то, уже знала, к какому результату придет. Артем был единственным, кто мог передать по наследству фамилию Якунин, а значит, скорее всего, именно его потомком и был убитый бизнесмен, чье тело она нашла в усадьбе. Так и оказалось. На то, чтобы проследить эту ветвь генеалогического древа, Саше понадобилось минут 20, не больше. Всю свою сознательную жизнь Артем Якунин посвятил поместье Румянцевых. Сначала помогал отцу, потом стал полноценным управляющим. Для брата и его семьи Глафира отвела отдельный флигель. Правда, жена Артема рано умерла, больше он не женился, оттого и сын у него был единственный. Рожденный в 1870 году, Иван отцовой тяги к земле и сельскому хозяйству не испытывал, и в возрасте 20 лет, после громкого скандала, уехал из имения в Москву. Артем Якунин подобного предательства не простил, навсегда вычеркнув сына из своей жизни. Глафира же подобной строгости не проявляла, племяннику дала с собой денег на дорогу и на первое время, да и потом регулярно помогала. Адрес Ивана Якунина она знала, как и то, что через 4 года после отъезда из глухой Квохты он женился и вскоре родил сына. Названный Владимиром, мальчик был сверстником внука Глафиры Алексея. Из архивных документов выходило, что Владимир Якунин трудился типографским рабочим, несмотря на юные годы, активно поддерживал революционное движение, в том числе участвовал в подпольной печати революционных газет. В 1916 году Владимир вступил в партию большевиков. В 1920 году у него родился сын, которого назвали Иваном в честь деда. А в 1941 году Владимир Якунин погиб, защищая Москву. «Сашенька, иди чай пить, все готово!» — послышался звонкий, совсем не старческий голос тети Нюры. «Сейчас!» — крикнула Саша, будучи не в силах оторваться от так занимавших ее записок. А вот Иван Якунин, в отличие от своего отца, прошел всю войну, имел ордена и награды, вернулся с фронта, женился на учительнице русского языка и литературы, после чего у них родился сын Николай. В конце 69-го года Николай завербовался на комсомольскую стройку на Красноярскую ГЭС, в Сибири женился, в результате чего и появился Олег Николаевич Якунин. После окончания школы Олег уехал в Москву поступать в институт. Жил у деда с бабкой, не чаявших души во внуке. В перестройку подался в бизнес, раскрутился, жил безбедно. Вот только с личной жизнью не сложилось. Олег Якунин дважды был женат и оба раза развелся. От первого брака у него остался сын, вместе с матерью, переехавший за границу и не видевшийся с отцом много лет. От второго брака у него осталась дочь Оля. На этом записи, касающиеся Олега Якунина и его предков, заканчивались. Саша вернула стопку бумаг в папку и задумалась. Что-то не сходилось, и она даже понимала, что именно. Петра Вершинина убили 2 года назад, а значит, все записи, касающиеся якунинской ветви большой семьи, были им сделаны еще тогда, до смерти. Если он тогда же нашел Олега Якунина, сообщил ему об их родственных связях, а заодно и зарытой в имении Румянцевых драгоценности, то и приехать в глухую Квохту бизнесмен должен был именно тогда. Однако свой первый визит сюда он нанес только сейчас. Он сам говорил Саше, что никогда не бывал в этих местах ранее, да и в гостевых книгах его фамилия не упоминалась. Получается, не врал. Но тогда почему он выждал 2 года, чтобы отправиться на поиски сокровища? В том, что Якунин его искал, Саша не сомневалась. Его убили при тщательном осмотре 3-го этажа господского дома. Таком тщательном, что Якунин даже полы вскрывал, открывая доски при помощи гвоздодера. Или, дойдя в своем расследовании до имени Олега Николаевича, Петр Степанович не успел с ним связаться, поскольку убили его раньше. Тогда кто рассказал Якунину о тайне глухой квохты? Над этой очередной загадкой необходимо хорошенько подумать. Скрипнула дверь, и Саша подпрыгнула на диване, застигнутая врасплох. В дверном проеме стоял Игорь Данилов собственной персоной. Глаза его осмотрели, словно ощупали Александру и лежащую у нее на коленях папку. «Саша, ну что же вы?» — с упреком сказал он. «Анна Ивановна докричаться не может. Идемте, она зовет обедать». «Обедать? Не чай пить?» «Чай мы с ней уже давно выпили. Она решила, что вы заснули после утомительной прогулки, и мы не стали вас тревожить. А сейчас уже обедать пора. Пошли, суп стынет». Саша бросила взгляд на часы. Час дня. Действительно, уже обед. «А я так заработалась, что счет времени потеряла», — сообщила она Данилову все тем же ненатуральным голосом, с головой выдававшим Александру Архипову, всегда, когда она пыталась сказать неправду. «Бывает», — неопределенно согласился Данилов. «Работа — дело такое». За обедом, простым, деревенским, но очень вкусным, они разговаривали, как это называла писательница Северцева, за жизнь. Данилов вдруг заинтересовался берестяными грамотами, которым была посвящена Сашина кандидатская диссертация, и она, с согласия тети Нюры, принялась рассказывать, что последние 3 года составляла большую часть ее жизни. «Это же настоящее свидетельство времени», — говорила она, все больше воодушевляясь от своего рассказа. «Например, в грамоте за номером 1146, а все берестяные находки имеют сквозную нумерацию, датированной первой половиной 15 века, можно найти список сумм, которые причитались в казну с ряда населенных пунктов. Например, с деревни Величково — рубль. С некой деревни Замхом, которая, скорее всего, сегодня именуется Замошье, 1,5 рубля, и с Малвотец тоже 1,5. «И что это дает?» — не понял Данилов. «Ну как же? Это же история!» — возмутилась Саша. Она всегда возмущалась, когда кто-то обесценивал их с профессором Розенкранцем труд, считая его никому не нужной потерей времени. Но как на самом деле можно не понимать всю важность информации из берестяной грамоты номер 1147, представляющей собой письмо челобитную с распоряжениями? «Нужно выдать что-то Феофану, а далее говорится, то, что я тебе должен, 5,5 семниц, то тебе и будет». При этом семница — очень важная для Новгорода денежная единица, но она не упоминается нигде, кроме берестяных грамот, в которых встречается несколько раз. Или взять грамоту 1148. Там, что не очень привычно для ученых, речь идет не о долгах, а совсем наоборот, о том, кому и сколько положено раздать рыбы. Или взять грамоту 1148. Сергию — 1 лосось, Юрию — тоже 1, а вот Лазарю — целую коробку икры, да еще торпицы, то есть форели. А в грамоте номер 1149 содержится записка, которую хозяин дома написал отправленному туда посыльному, чтобы тот забрал что-то, лежащее над печкой, а еще деньги за дверями, да еще при этом какую-то сумму у Шурина Павла. «Однако, какие сложные семейные взаимоотношения», — сказал Данилов. Вроде как пошутил, но глаза у него при этом оставались серьезными. И Саша, метнувшаяся мыслями к оставленным в папке на диване бумагам, снова ощутила смутное беспокойство. «Почему он это сказал?» Просто откликнулся на слово «Шурин», чтобы поддержать разговор, или все-таки тоже думает над содержимым бумаг Петра Вершинина, выдав себя ненароком. «Да», — промямлила Саша, — «к примеру, в конце 18 века некая женщина пишет письмо своему мужу Борису, просит его прибыть к назначенному сроку на воздвижение. Этого Бориса преследуют за какое-то тяжкое преступление, скорее всего, убийство, а он находится вне досягаемости властей. Жена сообщает, что ее вместе с детьми вместо него арестовал князь. Ее родня добилась освобождения под залог, но с условием, что Борис вернется и предстанет перед судом. В этом случае ему гарантируют снисхождение». «Как это? Вместо преступника арестовали жену и детей?» — ахнула тетя Нюра. «А так», — Саша улыбнулась ее горячности, Такое повсеместно было распространено. К примеру, еще одна грамота представляет письмо некоего Валилы к Ставру. И там написано: «Вы уехали из города, не дав денег, которые должны. Если не пришлете мне деньги, то я возьму их с вашего сына». «Дикость какая!» «Эта дикость и сейчас встречается повсеместно», — пожал плечами Данилов. «Грешат отцы, а спрашивают с детей. Это только в поговорках «сын за отца не ответчик», а в жизни на каждом шагу. И наоборот тоже». Саша присмотрелась внимательнее. Нет, сейчас он точно ни на что не намекал. Стукнула входная дверь, и в комнату ввалился и Михаил Лаврушкин. Выглядел он смущенным. «Здрасте, тетя Нюра!» «Здравствуй, Мишенька. Проходи, садись к столу. Супчик будешь?» «Нет, мне бы это... с Александрой Андреевной переговорить». Саша вдруг решила, что он, науськанной матерью, пришел делать ей предложение. Она тут же вспотела, потому что терпеть не могла неловких ситуаций. «Да, пожалуйста. Что вы хотели, Миша?» Он замялся еще больше. «Александра Андреевна, вы можете выйти на минутку? Я вас долго не задержу». Саша скорее почувствовала, а не заметила, как при этих словах напрягся Игорь Данилов. «А этому-то чего?» Скорее из духа противоречия, чтобы досадить Данилову, она решительно вылезла из-за стола. «Конечно, Миша, давайте выйдем в сени». Обитая дермантином, под которым имелся толстый слой ватина, дверь мягко закрылась за ее спиной, отрезая доносящиеся из дома звуки. Да, можно быть уверенной, что оставшиеся внутри не услышат их нелепый разговор. «Александра Андреевна, я извиниться пришел». «Что?» К чему Саша была не готова, так это к извинениям. «Извиниться за что?» «За маму. Она вам тут вчера наговорила с три короба. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на нее. Она просто очень переживает, что я никак не женюсь. У нее идея фикс просто. Она о внуках мечтает». Фу, из чего это она взяла, что Миша собирается делать ей предложение? Александре внезапно стало смешно. Никто никогда не хотел на ней жениться, и Лаврушкин не исключение. А человек он, похоже, хороший, и мать любит. Не только ухаживать за ней в деревню вернулся, а еще и извинения за нее просит. Отличный парень. «Вы не волнуйтесь так, Миша», — Саша ласково похлопала его по руке. «Вам не за что передо мной извиняться. И на маму вашу я совсем не сержусь. У меня тоже есть мама, которая также видит потенциальных женихов во всех окружающих меня мужчинах. Никак не хочет поверить, что мне и одной неплохо». «Да я вовсе не один», — начал Михаил, но тут же осекся. Видимо, в его личной жизни была какая-то тайна, в которую он не хотел посвящать окружающих. Любящую мамочку, в первую очередь. «Ладно, Миша, проехали и забыли. Пойдемте-ка суп есть. Он у тети Нюры сегодня особенно вкусный получился». «Нет, некогда мне», — отказался Михаил. «Мне пару уток кормить. Это я по дороге забежал, чтобы извиниться». Ватно-дермантиновая дверь распахнулась, чуть не ударив Сашу по спине. В коридоре показался насупленный Данилов в наглухо застегнутой куртке. Окинул Сашу и Михаила подозрительным взглядом. Саша не отвела глаза. Ей совершенно не в чем было перед ним оправдываться. «Уже уходите?» — спросила она безмятежно. «Да, и так полдня тут просидел. Михаил, вы тоже уходите?» Лаврушкин поднял с пола оставленный им перед входом охотничий рюкзак. «Да, мне на работу пора». «Вот и отлично. Мне тоже на базу. Пойдемте вместе». Они ушли. Саша вернулась к тете Нюре, уже убиравшей со стола. «Чай-то с ватрушками будешь?» — спросила старушка. «Вкусные ватрушки-то. А ты ни одной не съела». Саша вздохнула, прикидывая, придется ей по возвращении из глухой квохты садиться на диету или нет. Впрочем, она так похудела за последние 2 месяца душевных терзаний, что пока просто возвращает свой привычный вес. Ватрушки лежали на тарелке и выглядели аппетитно. «Буду», — сказала она. Когда еще минут через 20 Александра Архипова вернулась в свою комнату, чтобы до вечерней встречи с Аржановым закончить чтение вершининских записок, то не поверила собственным глазам. Папки, оставленной ею на диване, в комнате не оказалось. 2 года назад. Клавдия. Ныли ноги и грызла спину. Так всегда бывало в сырую погоду. А весной сырость-то постоянная, никуда от нее не деться. К концу марта даже в деревне снег еще не до конца сошел, а в лесу он и вовсе лежал нетронутый. Влага висела в воздухе, утяжеляя дыхание. А уж с ногами и спиной совсем беда. Никакие таблетки не помогают. Охая и кряхтя, словно старушка, хотя какая она старушка в 60 лет, некоторые еще и замуж в таком возрасте выходят. Клавдия поднялась с кровати, доковыляла до окна, отдернула занавески. Утро стояло солнечное, совсем весеннее, но Клавдию такие мелочи давно уже не радовали. Хорошо, хоть в магазин не надо, а то простоять целый день на ногах смерти подобно. Магазин в глухой квохте закрыли в аккурат к тому времени, как и пенсия подоспела. После оформления всех бумаг Клавдия еще полгода поработала. Страшно было остаться с пенсией один на один, да и деньги не лишние. А потом магазин все равно закрыли. Сказали, что местные автолавкой обойдутся. Клавдии, конечно, предложили в райцентр устроиться, в одну из точек облпотреб кооперации. Но она отказалась. Далеко ездить, неудобно, да и не хочется. Летом она занимала свой досуг огородом, зимой смотрела бесконечные телевизионные сериалы, до которых была большая любительница. Жила экономно, потому что на ее пенсию не зашикуешь, но на жизнь хватало. Тем более, что летом Клавдия приноровилась сдавать свободную комнату дачникам. Да и единственная дочка, много лет живущая в далеком Новосибирске, деньги матери иногда переводила. Не каждый месяц, конечно, но и на том спасибо. По деревенской улице прошел Мишка Лаврушкин, сын соседки Тоньки. Та была задавака и гордячка, все сынком своим бахвалилась. Еще бы, вернулся в деревню, как мать заболела, да так и остался. Устроился егерем в охотхозяйство, прибился Петьке Вершинину в ученики, ходит деловой до невозможности. И за что Тоньке такое счастье? И муж у нее всю жизнь важный, участковый, футы-нуты, и дом полная чаша, и сын теперь под боком. Правда, Клавка знала и про главную Тонькину занозу. Мишка-то, как из Питера своего вернулся, так за ним и зазноба его появилась. Бросил он ее или еще чего, да только приехала она в глухую квухту вслед за Мишкой и на ту же базу на работу устроилась. Тонька аж с лица спала, как узнала. Все причитала, мол, неровня эта Марина ее Мишеньке. Разведенка с ребенком. А недавно Клавдия вообще любопытную сцену увидела. Не специально, нет. С малолетства подглядывать не приучено. Просто у тех, кто всю жизнь за прилавком в сельском магазине стоит, глаз наметанный, да ухо вострое. Чего надо и не надо, увидишь и услышишь. Вот и тут копалась она себе тихонечко в огороде, а по улице Мишка шел, вот прям как сейчас. А за ним эта Марина, побитой собачонкой, бежала, за руку схватила. Мол, Миша, я же ради тебя от мужа ушла, в эту глухомань приехала. А он так грубо руку ее оттолкнул и как отрезал. Я, мол, тебя не просил от мужа уходить, и ушел. Вот тебе крест ушел, оставил эту дурочку посередине улицы. Она стояла, ревела в три ручья. Клавдии ее даже жалко стало. Но ненадолго. Женскую гордость надо иметь, а не мужику, который тебя знать не хочет, в ноги кидаться. А дальше еще интереснее было. К девице этой мужик подбежал. Сам такой представительный, ладный, дорого одетый. Явно из постояльцев базы. И говорит, мол, «Марина, я за тобой приехал. Кончай дурить, возвращайся». А она руку вырвала и кричит, «Видеть тебя не хочу! Не нужен ты мне! Никто, кроме него, не нужен!» Клавдия аж заслушалась, рот открыв. Но чисто же, как в сериале. Спину снова прострелила болью, и она, ойкнув, отошла от окна, схватившись за поясницу. Надо найти пояс из собачьей шерсти, он помогает. В поисках пояса она вспоминала свою прабабку. Вот уж кого бог не обделил здоровьем. Мать рассказывала, что бабка Ангелина дожила до 102 лет и за все это время не знала ни одного сердечного приступа, не выпила ни одной таблетки, и даже давление у нее всю жизнь не превышало показателей 120 на 80. Вот ведь как бывает. Семейные предания вообще приписывали Ангелине всякие чудеса. К примеру, родилась она младшей дочкой в крестьянской семье, потом переехала в имение Румянцевых, поскольку старшей ее сестре Глафире посчастливилось записаться в графини. С 10-летнего возраста носила Ангелина шелка и парчу. Жила в графских покоях, ела всяческие деликатесы, да трудом более себя не утруждала. Баловала Глафира сестру, ой, баловала. Вот только личного счастья Ангелине это не принесло. Каждый сверчок знай свой шесток. А крестьянская девка мечтала повторить успех Глафиры, да влюбить в себя знатного дворянина. Вот только красотой старшей сестры она не обладала. Да еще капризничала без меры. Вот и засиделась в девках до 40 лет. Чего удивляться, что сорвать перезрелый плод согласился только вдовый священник с 5 детьми. Прабабке нужно отдать должное. Новый свой крест несла она с достоинством, с мужем, детьми и хозяйством справлялась. Вот только была она и так человеком недобрым, а тут и вовсе озверела. Детей била, да и мужу ее, батюшке Павлу Илларионову, доставалось, если под тяжелую руку попадал. Жить бы им бедно. Да понятно, что всему большому семейству Глафира Румянцева помогала. И продуктами, и дровами, да и деньгами тоже. Но мать Клавдия рассказывала, что не ценила этого бабка Ангелина. Совсем не ценила. По-прежнему ненавидела старшую сестру люто. Единственный родной сын Ангелины, Клавин, стало быть, дед Георгий Илларионов, в духовную семинарию, как хотел отец, идти наотрез отказался. Да, наверное, правильно и сделал. После революции всем попам пришлось, ой, как несладко. Жить он остался в глухой квохте, учился крестьянскому труду, с удовольствием постигая азы этой науки у дядьки своего, Артема Якунина. Тот после отъезда в город своего сына Ивана к племяннику стал по-настоящему расположен. Женился Георгий на первой красавице их деревни, Маисе Цветковой. Ангелина выбор сына, понятное дело, не одобрила, невестку поедом ела до самой ее смерти, а вот внучку Катеньку, появившуюся на свет в 1920 году, внезапно полюбила всем сердцем. Смерть ненавистной Глафиры и разорение усадьбы Ангелина восприняла с такой искренней радостью, что многим в деревне даже неудобно было. Она только что не плясала от того, что считала восстановлением исторической справедливости. Ненавистная Глашка уморила себя. Дочь ее Наталья уехала в Питер, и не было о ней ни слуху, ни духу. Сын Федор похоронил дочь, проводил в далекую дорогу сына, да опустился до уровня грязного бродяги. Как-то пришел к дому Ангелины, которая ему так-то теткой приходилась хлеба попросить. Так та его с крыльца спустила. Орала на всю деревню, чтобы катился, откуда пришел, граф недоделанный. Кричала еще, что готова хлеб обменять на бриллианты, что от мерзавки Глафиры остались. Но Федька-то, бабушка Маиса сказывала, только рукой махнул, да и ушел со двора по-добру, по-здорову. Георгий Илларионов рано умер, надорвавшись на сенокосе. Он здоровьем вообще был хлипкий, последыш, что говорить. Ангелина, Маиса и Катенька остались втроем, да так и жили много лет, не допуская в свой тесный мирок посторонних, в том числе и мужчин. Да и откуда им взяться-то было? В 1941 году, как война началась, так все деревенские мужики на фронт ушли. Колхоз, на месте коммуны к тому времени созданный, одни бабы на себе тянули. Ангелина их всех не любила, ни для одной хорошего слова не находила. Самая же лютая ненависть досталась приехавшим из блокадного Ленинграда Марусе Никитиной с матерью. Уж чем они так не ко двору пришлись? Да только Ангелина даже слышать про них не хотела. Марусю, ровесницу Катеньки, иначе чем дьявольским отродьем и не называла. И Катя строго-настрого запретила с Марусей общаться, не то что дружить. Сразу после войны ненависть двух семей вышла на новый круг, и причиной тому стал вернувшийся с войны Иван Васильев. Красавец, боевой офицер, герой-фронтовик запал Катерине Илларионовой в душу, да так сильно, что она ночей не спала. А он, не обращая на Катеньку никакого внимания, влюбился в Марусю и женился на ней. Катенька в день их свадьбы пыталась в лесном озере утопиться, да бабка Ангелина, почуяв недоброе, отправила Маису за ней проследить. Даром, что старухе к тому моменту уже 95 лет исполнилось. Глаз у нее оставался острым. Маиса дочь домой привела, в беспамятстве в постель уложила, а Ангелина отварами из трав выходила и к жизни вернула. У Маруси с Иваном через год дочка родилась, Нюрка. Но на тот конец деревни, где Илларионовы жили, она много лет не ходила. Родители боялись, что старая Ангелина девчонку пришибет ненароком. Когда Ангелина, наконец, отошла в мир иной, Нюрке уже 6 лет исполнилось. И хотя Катерина от семьи более удачливой соперницы все равно нос воротила, жизнь поспокойнее стала. Катерина Илларионова замуж все-таки вышла, пусть и повторив судьбу своей бабки. 40 лет ей было, когда в деревню нового учителя прислали. Бездетного вдовца, бывшего политзаключенного. Старшая дочь Ирина появилась на свет через год, а Клавдия — в 64-м, когда матери 44 исполнилось, а отцу 50. но детство ее все равно было счастливым, потому что пожилые родители любили дочерей больше жизни, баловали да во всем потакали. Старинная вражда с соседями за давностью лет забылась. О том, что Мария Васильева когда-то увела у матери ее первую любовь, Клавдия узнала, когда школу закончила, да сама замуж собралась. Старшая сестра к тому моменту уехала учиться в Москву, да там и осталась, выйдя замуж и родив сына Ваньку. Много лет Клавка с Иркой не общалась. Сердилась, что та скинула заботы о старых родителях на плечи младшей сестры, а сама и носу в глухую квохту не показывала. Клавка даже и не знала, жива старшая сестрица или нет, пока неделю назад не объявился Иркин сын Ванька. Зная о скандале, у Клавдии останавливаться не стал, забронировал себе номер на охотничьей базе. Но к тетке все-таки зашел, представился, так сказать. Да только Клавдия его выгнала, не простила она Ирку за столько лет. Хоть старшая сестра и померла уже, а все равно не простила. Племянник, к тому же, каким-то мутным оказался. Выспрашивать начал о прошлом семьи. Клавдия, конечно, рассказала, да только знала она немного. А уж как о бриллиантах Глафиры речь зашла, так она сразу племянника-то и выгнала. Семейную легенду о спрятанном старой графине кладе она считала не стоящей внимания байкой. Ее источником Клавдия считала свою прабабку Ангелину. Та так ненавидела Глафиру Румянцеву и так ей завидовала даже после смерти, что просто помешалась на этих бриллиантах, якобы спрятанных где-то в доме. Да кабы были они там, так за столько лет их неминуемо бы нашли. Так и Маиса считала, и Катерина, и Клавдия вслед за ними. А племянничек, стало быть, появился, потому что про клад узнал. Интересно, откуда? Ирка-то сроду никакими кладами не интересовалась. За окном снова послышался шум. Нацепившая пояс из собачьей шерсти Клавдия проковыляла к своему наблюдательному посту и осторожно, чтобы не быть замеченной с улицы, выглянула наружу. Там сын Нюрки Петька Вершинин тряс ее племянника Ваньку за грудки, а грушу тряс. На земле валялась сумка, откуда торчали тушки птиц. Клавдия разглядела парочку вальшнапов и тетерева. Странно, на них вроде как не сезон. Племянничек еще и браконьер, к тому же. Понятно, что правильному Петьке это не по нутру. Вершинин что-то кричал, сквозь закрытое окно до Клавдии доносились только отдельные слова. Она разобрала лишь фамилию владельца охотничьей базы, Аржанов. Еще что-то про имение, да еще про семейное дело. Ей это было неинтересно, и она отошла от окна, чтобы прилечь. Больная спина совсем ее измучила. Про драку и странный разговор племянника с Петькой Вершининым она совершенно забыла и вспомнила лишь спустя 2 дня, когда Петьку убили на охоте. Она бы ни за что не рассказала про ссору, все-таки Ванька родная кровь. Но оказалось, что их полудраку видела не она одна. Племянник не отпирался, признался, что действительно ссорились. Мол, Вершинин в грубой форме наехал на него за нарушение правил охоты, а он даже и не знал, что сезон боровой дичи уже закрыт. У полиции и следствия к Ваньке претензий не было. Экспертиза показала, что роковой выстрел был произведен не из его ружья, и на следующий день Ванька, изрядно напуганный произошедшим, уехал из глухой квухты. Клавдии он на прощание сказал слова, показавшиеся той странными. «Против Аржанова идти, что против ветра струю пускать. Он Петьку убил и до меня доберется. Никакие деньги этого не стоят». Что племянник имел в виду, Клавдия так и не поняла. Из-за отъезда Ванькиного не расстроилась, жила она без него столько лет и дальше проживет. Даже если это владелец усадьбы убил Петьку Вершинина, то ее это совершенно не касалось. Соседку Нюрку, оставшуюся на старости лет совсем одной, было по-человечески жалко. Но старая вражда то и дело приходила на ум. Вот мать Нюркина увела у Клавдиной матери любимого человека. Вот Нюрка спустя столько лет и расплачивается за ее грехи. И тот факт, что в противном случае сама Клавдия не появилась бы на свет, никакого значения не имел. Расплата есть расплата. Наши дни, Саша. Пропажа папки не столько расстроила, сколько ошеломила Сашу. Она была уверена, что стащил ее Игорь Данилов, причем в тот короткий промежуток времени, когда она разговаривала в сенях с Мишей. Дерзость этого поступка вызывала оторопь, ведь не мог же Данилов не осознавать, что она сразу поймет, чьих это рук дело. Значит, на ее мнение ему плевать, и быть пойманным он не боится. Да из чего бы ему бояться? Не пойман, не вор, как говорится. Тетя Нюра, которой Саша кинулась за разъяснениями, уверила, что Игорь в Сашину комнату не входил. Точнее, входил, но раньше, когда забирал коробку с луком. Но, во-первых, пожилая женщина сновала туда-сюда, убирая посуду, и могла просто не заметить, как Данилов улучил момент и юркнул в комнату. Для того, чтобы забрать папку, так легкомысленно оставленную Сашей на кровати, требовалось меньше минуты. А во-вторых, кто сказал, что тетя Нюра с ним не заодно? В последнем подозрении не было никакой логики, но на эмоциях Саше логики и не требовалось. Как бы то ни было, папка пропала, унеся с собой и тайну последней главы, то есть скрывавшуюся в последней пачке документов историю той ветви семьи Якуниных, которая шла от младшей дочери Марфы Ангелины. Почему-то Саша не сомневалась, что убийцей, забравшим жизнь двух своих дальних родственников, Петра Вершинина и Олега Якунина, является именно потомок Ангелины. То, что она уже успела узнать о завистливой и не очень удачливой сестре Глафиры Румянцевой, не вселяло особого почтения к этой женщине. Плохим человеком была Ангелина. Ой, плохим. А Гена, как говорится, пальцем не раздавишь. Лежа на диване и устремив глаза в потолок, Саша напряженно думала, пытаясь свести воедино все имеющиеся у нее факты. А что, если Игорь Данилов как раз и есть тот самый потомок, появившийся в глухой квохте именно для того, чтобы найти клад? Вот только почему именно сейчас? Свое расследование Петр Вершинин закончил 2 года назад и тогда же был убит. Почему преступник ждал целых 2 года? Почему и Якунин, и Данилов приехали сюда только в этом году? Или один следил за другим? Думай, Александра, думай. Что еще изменилось за 2 года? Ответ напрашивался сам собой. После 2-летнего затишья стало известно, что усадьба Румянцевых приобрела нового хозяина, и в ней вот-вот начнется глобальная реконструкция. Что ж, похоже на правду. Тот, кто знал о существовании клада, испугался, что во время ремонтных работ укромное место, в котором старая барыня схоронила свое богатство, может быть обнаружено, и тогда многолетние усилия пойдут на смарку. Саша посмотрела на часы и охнула. За размышлениями, ни на йоту не приблизившими ее к разгадке, она провела почти 2 часа. Тяжело вздохнув, она принялась одеваться. Ее ждут на охотбазе. Аржанов уверен, что она придет с папкой. Что ж, придется рассказать, как бездарно Саша ее упустила. Не уберегла. Над деревней, кажется, собиралась первая в этом году гроза. Весна вообще была ранней, с бурным таянием снега и температурными рекордами, не свойственными этому времени года. Так почему бы и грозе не разразиться в последних числах марта? Небо, нависшее над глухой квохтой, было разбухшим, черным, как набрякшие из-за нездоровья мешки под глазами. В его мрачных складках утопали, словно прятались, крыши деревянных домов. Улица казалась вымершей. Впрочем, так же оно и есть. Большая часть домов стоит пустой. Старики умерли, молодежь уехала. Вдалеке над лесом раздались глухие раскаты грома, и Саша ускорила шаг. Не хватало еще попасть под дождь. Последние метры до ворот базы она практически бежала. Оказавшись за воротами, перешла на шаг, чтобы успеть отдышаться перед тем, как предстанет перед строгими очами Аржанова. Шагнула на крыльцо, потянула дверь, юркнула внутрь, услышав, как стена дождя рухнула за ее спиной. Фух, успела. За стойкой ресепшена стояла все та же Марина, а перед ней переминался с ноги на ногу Алексей Богатов. Лица у них обоих были странные, сложные лица. При виде Саши Марина едва заметно вздрогнула. «Я к Александру Федоровичу», — поспешно пояснила Саша, чтобы ее снова не выгнали. Александра Архипова не любила попадать в неловкое положение. «Александр Федорович вас ждет», — бесстрастно сообщила Марина, всем своим видом давая понять, что считает незваную гостью выскочкой. Саша вскинула подбородок. «Да и ладно». Ей эта Марина тоже не сильно нравилась. И вообще надо разобраться, что она тут делает. Администраторша скрывает какую-то тайну. Это же очевидно. В конце концов, с чего она взяла, что потомок Ангелины — мужчина? Им вполне может оказаться и женщина. И вдруг эти убийства — дело ее рук. Хотя Марина уж точно не могла украсть папку. Пытаясь собрать в голове разбегающиеся мысли, Саша прошла в ту же комнату, в которой на днях обедала вместе с Аржановым. Хозяин базы уже был там, так же, как и его жена. Больше в комнате никого не оказалось. «А где ваши гости?» — спросила Саша. «Дмитрий и Елена уехали». «Как уехали?» — Аржанов пожал плечами. «На своей машине. Цель их визита достигнута. Елена посмотрела все на месте. Мы обсудили наши пожелания по ремонту. Дмитрий оценил объем работ и необходимых для них стройматериалов. Все правки в проект Беседина внесет за несколько дней и пришлет мне на согласование по электронной почте. Так что им просто нечего тут делать. Люди они занятые и охотой не увлекающиеся. А наши семейные тайны их не касаются». Последняя фраза прозвучала жестко. Саша даже плечами повела. «Ну да, Александр Аржанов не тот человек, который будет полоскать грязное белье своей семьи на людях. А в том, что оно грязное, после двух убийств сомневаться не приходится». «Саша, вы принесли папку?» Аржанов решил перейти к делу. «Нет, не принесла», — призналась Саша, чувствуя, что внутренне холодеет. Предсказать реакцию этого сурового человека она бы не взялась. «Почему?» «Потому что она пропала». «Что? Как это пропало? Когда?» «Менее 3 часов назад. Уходя, я спрятала ее под матрас, и когда вернулась, все было на месте. Я достала папку и какое-то время изучала документы, чтобы успеть дочитать их до того, как отдать их вам». По его лицу мелькнула какая-то тень, так быстро, что Саша не смогла ее расшифровать. «И что, дочитали?» «Нет, не успела. Я просмотрела только ту часть, которая имеет отношение к Артему Якунину, брату Глафиры. Как мы и подозревали, убитый бизнесмен, его потомок по прямой линии. У меня оставалась только последняя пачка, посвященная Ангелине. Но меня позвали обедать, и я отложила ее на потом. А когда вернулась в комнату, оказалось, что документы исчезли». «Проголодались, значит?» Голос Аржанова прозвучал зловеще. «Не в этом дело. Не хотела огорчать Анну Ивановну. Из-за того, что я увлеклась историей семьи Артема Якунина, я отказалась от чая, а пропускать еще и обед уже невежливо». «И куда, по-вашему, могли подеваться документы из закрытой комнаты?» «У Анны Ивановны был гость. Он не местный. Тот самый Игорь Данилов, о котором я вам уже рассказывала. Он пришел, пока я была в усадьбе. Якобы помогал по хозяйству. Он был в моей комнате, потому что там стояла коробка с луком. Мог видеть папку, но не сразу ее забрал, а позже, когда я выходила в сени». «Зачем вы туда выходили?» «Поговорить с вашим егерем, с Мишей Лаврушкиным». «О чем?» «Это не имеет отношения к делу». Саша вдруг рассердилась на эти безапелляционные вопросы. «В конце концов, что он себе позволяет? Тоже мне хозяин жизни выискался». «Давайте вы будете сообщать факты, а я уже сам сделаю выводы, что имеет отношение к делу, а что нет». В голосе Аржанова и до этого строгом теперь и вовсе поселился арктический холод. «Итак, зачем приходил Лаврушкин?» «Его мать решила, что нас надо поженить». Саша была готова провалиться сквозь землю от стыда. Как говорится, если начал позориться, так уж делай это до конца. Накануне вечером она была в гостях у тети Нюры, у Анны Ивановны, и устроила некрасивую сцену, когда я сообщила, что у меня нет матримониальных планов в отношении ее сына. Она, вернувшись домой, рассказала об этом Михаилу, и он счел своим долгом извиниться. Он хороший парень». «А этот хороший парень мог видеть папку? Или его мать?» Саша немного подумала перед тем, как ответить. «Нет», — сказала она наконец, — «я не выносила папку из своей комнаты, а Антонина Евгеньевна не заходила ко мне, да и Михаил не проходил в дом, так что видеть папку они оба никак не могли». Теперь настала очередь Аржанова немного подумать. Он заходил по комнате, остановился у нерастопленного камина. Саша не к месту подумала, что зимой в морозы он должен создавать в комнате уют. Она чуть ли не физически ощутила, как трещат поленья, как вспыхивает огонь, рассыпая сноп искр, как волнами расходится веселое тепло. Она тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Пойдем от обратного. Кто вообще знал, что папка Вершинина у вас? С самого начала, пожалуйста. Постарайтесь никого не пропустить».